Глава 16. Чего-то он задерживается. А что-то озабоченно посмотрел на часы. 5 минут не критично, возразил я, проследив за его взглядом. Ждем еще 20 минут, потом уезжаем. Вообще-то должен быть четко в 14:00, поддержал армянина Олег. Мы серьезное дело затеяли. Должна быть железная дисциплина, иначе никак. Договорились, прибыл минута в минуту. У нас в ДШБ за такое нарядов 5 вне очереди давали. Или сортиры драить отправляли. А могли и на губу послать, если сильно опоздал. На другом конце широкой лесной тропинки появляется знакомая фигура в кепочке, клетчатой рубашке и коричневых брюках, бодро семенящая ногами. «Легок на помине», — усмехаюсь я. «А вы переживали. 5-7 минут опоздания вполне нормально. Мало ли что его задержало». Саня быстро приближается. Лицо парня расплылось в довольной улыбке. «Вижу, ему есть чем нас порадовать», — заметил я. «Только, ребята, никаких претензий за опоздание. Вы еще толком не знакомы. Не хватало, чтобы разборки и взаимные предъявы начались. Я потом сам с ним поговорю. Хорошо?» «Хорошо», — откликается Ашот. Десантник молча кивает. «Здорово, пацаны!» Сашу распирает от радости. «Привет!» — откликаюсь я. Санек, светясь от счастья, обменивается с нами рукопожатиями. «Ну, рассказывай, что накопал, Штирлиц!» — усмехаюсь я. «Пошли в машину сядем, там удобнее разговаривать!» — кивает разведчик на темно-синюю шестерку армянина метрах в 5 от нас. «Пошли!» — согласился я. Через минуту наша компания уже сидела в машине. Ашот за рулем, я рядом с ним. Олег и Саня на заднем сиденье. «Говори, чего накопал?» Поворачиваюсь к Штирлицу. «Только рассказывай, все по порядку. Как устроился, с кем встречался, что узнал?» «Хорошо», — кивает Александр. «Добрался нормально, на автобусе. Сейчас в селе людей немерено. Тут речка, озеро, живописная природа. Рядом пионер-лагерь, база отдыха металлургического завода. Поздней весной и летом приезжают дачники. Некоторые снимают угол у местных. Народу хватает, поэтому я особо на этом фоне не выделялся». «Сань, я все это знаю», — поморщился я, движением ладони останавливая поток слов напарника. «Как ты заметил, эти места мне немного знакомы. Давай по делу. Где остановился? Что узнал?» «Хорошо», — чуть разочарованно вздыхает парень. «Короче, договорился с руководством дома отдыха. У них, кроме большого корпуса, есть несколько отдельных деревянных избушек для любителей экзотики. Вот я в таком домике и поселился, сунул 20-ку заведующей, и никаких проблем. Пошел прогуляться по деревне, познакомился с местными, сразу им пару пузырей выставил за знакомство, как ты и советовал. Лучшим корефаном стал у местных центровых. Шарился с ними по окрестностям, даже на танцы в клуб заходил. Правда, они меня сразу предупредили, чтобы к девкам без спросу не лез. Ну, а мне-то что? Я сюда не за девками приехал. Хотя была там одна доярочка Полина с такими сисяндрами, ух, с удовольствием бы ее вжарил». Гопник мечтательно закатывает глаза. «А потом бы местные вжарили тебя, причем без вазелина». Жестко обрываю влажные фантазии подельника. «Ближе к делу, Саня. Меня дойки ивановских девок не интересуют. Давай по теме, никуда не сворачивая». «Извини, братуха, увлекся», — кается Саша. «В общем, скарифанился я с центровыми пацанами из Ивановки. Пару раз поляну с бухлом накрыл и аккуратненько попробивал нашу тему. Начал с вопросов, чей-то такой красивый двухэтажный домишко стоит. Мол, видел чудака на Черной Волге, важный такой. Кто это вообще, что за шишка? И они мне по пьяной лавочке много чего выложили. Короче, этого твоего Овчинникова в селе никто не любит. За куркуля считают. Непонятный человек, говорят. Денежки у него водятся, а зимой снега не выпросишь. Никогда копейки не даст. И водку с обществом не пьет. И вот что интересно. Этот хрен каждый день на работу ездит. Возвращается часов в 6-7 вечера, а за домом его присматривает сосед Петрович. Он уже пенсионер, но любит прибухнуть. Поэтому от лишней копейки никогда не откажется. Овчинников ему рубликов 30 и пару бутылок подкидывает за пригляд. Вот он и рад. У пенса ружьишко имеется охотничье. Так он его под рукой держит. И полкан злобный на цепи. Дед бдительный, когда трезвый. Все равно ему делать нехрен. Периодически с чердака за домом барыги наблюдает из старого бинокля. Иногда проходится рядом с ружьем за плечами. Пацаны ржали, мол, пограничником Карацупой себя воображает маразматик старый. Еще интересный момент. У Кольки этого в Ивановке есть любовница, Верка. Она в сельмаге работает продавщицей. Он каждую пятницу вечером к ней в магазин рвет на всех парах. А потом они закрываются и уединяются в подвале. Там у нее склады продукции и закуток есть со старым диваном. Вот на нем они всякими непотребствами и занимаются. Скачут друг на дружке, как в последний раз. Откуда знаешь? Я остро взглянул на довольного Санька. Они тебе сами доложили? Диван показывали и позы продемонстрировали? Или третьим присоединиться предложили? Да не, развеселился гопник. В том магазине Ванька грузчиком периодически работает. Принеси, подай, иди нафиг, не мешай. Однажды, когда водку завозили, он две бутылки стырил. Под телогрейкой спрятал. И тут же, недалеко, за кустами, оприходовал с корешем. Потом в магазин уже бухой зашел, зачем, сам не помнит. За каким-то хреном открыл подсобку. Есть там такая маленькая комнатка, где швабры, ведра, тряпки хранятся, и уснул там. А потом проснулся, уже чуток протрезвевший. Вышел, а дверь в подвальное помещение открыта. Заглянул, а там мама дорогая. Верка голая раком стоит и подвывает, а этот Коля за волосы ее дергает и долбит так, что диван скрипит и трясется. Ваня просто охренел, но соображалки хватило, чтобы себя не обнаружить. Как он сказал, ссориться с Веркой себе дороже. Продавщица у них царь и бог. Может, своим и водку в долг дать, и жратвы какой-нибудь. Поэтому Иван тихонько вышел, подошел к выходу, отомкнул замок и дверь закрыл так, чтобы она автоматически защелкнулась. Есть там такая фишка. Замок проворачиваешь в полоборота, а когда захлопываешь, рычаг дергается и штырь выдвигается автоматически. Короче, закрыл дверь и в темпе сделал ноги. А потом Ванька пару раз видел, как Колька заскакивал к ней в пятницу вечером. Верка дверь закрывала и табличку закрыто вешала. Интересно. Я, прищурившись, смотрю на Сашу. А зачем такие сложности? У Овчинникова дом отличный есть, он там один живет. Привел бы эту Верку к себе и имел в любых позах в комфортной обстановке. Не все так просто, Миха. Многозначительно ухмыльнулся Александр. Верка хоть и прошмандовка известная, но у нее муж есть, Семен. Он, правда, не просыхает, но мало ли что ему в голову взбредет. Тем более была пара моментов, когда пьяный с топором в руках жену по селу гонял. Поэтому открыто водить любовницу к себе домой Овчинников опасается. Иметь эту дуру в закрытом магазине ему кажется безопаснее. Да и забежал туда на часок максимум, получил удовольствие и по-быстрому свалил. Все довольны. «Слушай, а зачем нам все эти подробности половой жизни этого хапуги?» «Не выдерживай, десантник. Чего с ним вообще нянчиться? Дали по голове и забрали, что нам нужно. Тебе бы все по голове людей бить. Рэмбо ты наш. Иронично гляжу на смутившегося десантника. А ты не подумал, что малейший косяк, и все село переполошим? Дед опять же рядом со своей берданкой службу несет. И пес разлаится на всю округу, может. А еще и участковый недалеко живет. И ему по голове дадим. Ты еще учти, что в селе тоже охотничьих ружей хватает. В случае чего от пуль уклоняться будешь, супермен ты наш. Плюс еще базу отдыха переполошишь и пионерский лагерь. Зачем нам такой шухер поднимать? Изящнее надо, тоньше. Остап Ибрагимович Бендер практиковал 400 способов относительно честного отъема денег. Не знаю, как насчет честности, но применение грубой силы оскорбляет мой эстетический вкус и увеличивает возможность поехать этапом в очередную неоплачиваемую многолетнюю командировку куда-нибудь на Колыму. Нет, ребята, как говорил вечно живой дедушка Ленин, мы пойдем другим путем. Каким? Глаза Ашота блестят от возбуждения. Что делать? Скажи, да, все сделаем. Вот об этом я и хочу сейчас подумать. Посидите полчасика молча или прогуляйтесь по лесу, а я пока покумекаю над тем, что Саша рассказал. Хорошо, брат, соглашается армянин. Мы будем тихо сидеть, как рыбы в аквариуме, да? Гопник кивает, соглашаясь. А я, пожалуй, пройдусь, заявляет десантник. Люблю природу, а здесь она красивая. Через пару секунд, захлопнув дверцу автомобиля, он уже неторопливо шагает по полянке, удаляясь от нас. Закрываю глаза, сосредотачиваясь. И сразу вспоминаю, как готовился к этой акции. Сначала по отдельности поговорил с ребятами. Ашот согласился моментально. Мне кажется, что после того, как я защитил его в камере, он скажет «да», даже если я попрошу его выпрыгнуть головой вниз с 9-го этажа. К тому же, как я подозревал, парня немного тяготило зависимость от родственников. Он хотел большей самостоятельности. Ашот согласился профинансировать всю операцию и использовать машину для быстрого отъезда. Саня тоже не стал отнекиваться. Ему было все равно, что делать, лишь бы бабла поднять. И криминала он абсолютно не боялся. На зоне бывал и относился к этому по-житейски. А тут дело верняк. Хлопнуть теневика и вора, который к ментам в любом случае не побежит. У гопника даже нашлась при себе куча рабочих отмычек, позволяющих вскрыть почти любой замок. Свой первый срок Саня получил вместе с учителем, матерым вором-домушником, специализировавшимся на проникновении в квартиры состоятельных людей. А Сашка, будучи тогда подростком, стоял на шухере, пока старший открывал дверной замок. И одновременно профессионал учил молодого премудростям своей криминальной профессии. Так что Саня клятвенно пообещал мне, что вскроет любую дверь без шума и пыли. Озвученная мной предположительная сумма денег в сотни тысяч воодушевила парня. Он готов был сорваться с места хоть сейчас. А вот Олег, с которым я поговорил сразу после разборки у Дюш, немного засомневался. Но когда я сообщил ему, что жертва — расхититель социалистической собственности, прячущий наворованное на даче, сразу же согласился. Воров, барыг и хапук он ненавидел со всем пылом простого, честного и безденежного парня. А возможность сорвать большой куш тоже заставила его глаза загореться. Потом я устроил общую встречу всех участников операции. И тогда чуть не произошла катастрофа. Десантник с подозрением смотрел на гопника и с презрением на армянина. Ашот гордо задрал орлиный нос. Гопник, почувствовав отношение Олега, оскалился, нашаривая в кармане выкидушку. Десантник презрительно брякнул о бурках и чурках. Саня покрыл его на фене, а Ашот злобно закликотал на армянском. Вместо сотрудничества в воздухе запахло побоищем, с тяжкими телесными повреждениями и последующим уголовным делом. Пришлось всех успокаивать, сажать в машину и везти в ближайший ресторан. Там заказали отдельный кабинет для разговора. Сначала будущие партнеры недоверчиво и злобно зыркали глазами друг на друга. Понадобилось произнести эмоциональную речь, что здесь нет ни чурок, ни уголовников, ни отличников боевой и политической подготовки. А есть одна команда. Люди, связанные одной целью и способные прикрыть друг друга в экстремальной ситуации. Иначе и начинать не стоит. Лучше просто разойтись и забыть о нашем разговоре. На этой волне заставил насупленных и надутых парней пожать друг другу руки. Затем поработал тамадой, выдав пару смешных историй. Прикрикнул на насупленного Санька, отвел в сторону и успокоил хмурого десантника. А потом попросил быть попроще армянина. И только тогда ребята перестали кукситься друг на друга. Затем, по мере употребления спиртного и закусок, спились и испелись. Начали улыбаться, нашли общие темы и вскоре обнимались, хохотали над анекдотами и напоминали лучших друзей, встретившихся после долгой разлуки. Там же и договорились по дележке добычи. Как организатор и мозг операции, я выторговал себе дополнительные 25% от всех полученных денег. Ашоту гарантировались возврат всех потраченных средств и 10% как спонсору. Остальные деньги делились поровну. Немного поворчав, парни согласились. Серьезных возражений ни у кого не было. Обсудив первоначальный план, на выходных смотались на разведку. Посадили Ашота отдыхать на берегу реки у соседнего села. А мы, подойдя к Ивановке лесом, разделились, договорившись встретиться на небольшой лесной полянке через полтора часа. Рассказал парням, как найти дом Овчинникова. Он самый большой и колоритный в деревне, так что проблем с поиском быть не должно. Десантника отправил наблюдать за домом Николая из леса на противоположной стороне реки, снабдив небольшим биноклем, предусмотрительно приобретенным по моей просьбе армянином. Бинокль был вполне компактным и легко прятался в спортивную сумку Олега, чтобы не привлекать лишнего внимания. Саня должен был прогуляться по деревне, изображая отдыхающего, оценить обстановку, прикинуть пути отхода. А я решил пройтись неподалеку от дома Овчинникова и заскочить к дому бабули, чтобы глянуть на нее хоть одним глазком. Очень тянуло к тому месту, где прошла значительная часть детства. И дом стоял на месте, заставляя сердце взволнованно стучать, и поленница была там же, и качели, сделанные для меня дедом. Но вот женщина, вышедшая на порог, была абсолютно чужой. Плечистая, полная, коренастая, с крепкими натруженными руками. Она и близко не походила на худенькую, маленькую бабушку. А за нею следом выбежал ребенок лет 7 белобрысый, веснушчатый, с небесно-голубыми глазами и лукавой мордочкой шалопая и озорника. Ни женщину, ни сорванца я никогда раньше не видел. Ни в той жизни, ни в этой. И с горечью вспомнил слова мастера. «К сожалению, есть законы мироздания, которые нельзя нарушать даже мне. Если вернешься, их уже не будет в этом мире. Просто не родятся». Тогда я подумал, что это касается только моей жены и сына. Оказывается, и всех близких тоже. Похоже, отца с матерью в этой реальности также не существует. Душу заполнила светлая печаль, кольнула и защемило сердце. Стоило ли вообще возвращаться в мир такой ценой? Появилась грустная мысль. Хотя, с учетом слов в этом мире, надеюсь, что в иной реальности бабушка с дедом, батя с матушкой и моя Маша с Витей живут и здравствуют. Воспрянул духом я. Пусть у них там будет все хорошо, а мы здесь еще поборемся за светлое будущее. Прошелся, посмотрел издалека на домину Николая Павловича. Двухэтажная кирпичная дача напоминала настоящую крепость и мрачно смотрела на окружающий мир темными квадратами окон. «Ничего, и не такие препятствия преодолевали. Эту крепость возьмем», — улыбнулся я, обозревая подходы к дому. Затем был сбор на лесной поляне. После короткого обмена мнениями решили, что Саша некоторое время побудет здесь, тем более что он нигде не работал. 7 месяцев назад освободился, 2 месяца проработал на машиностроительном заводе слесарем и уволился. Периодически к нему домой даже участковый забегал и грозился посадить по 209 статье за уклонение от общественно полезного труда и ведения паразитического образа жизни. По моей просьбе Ашот даже выделил ему 150 рублей на проживание. Но Сане нужно было съездить домой, предупредить родителей, собрать вещи. И через денек-два он пообещал приехать в деревню. Рядом с ней проходило несколько междугородных маршрутов автобуса, идущих из столицы. Встретиться договорились через недельку на уже облюбованной лесной поляне. Тем более, что к ней вела достаточно широкая лесная дорога, по которой можно было проехать на шестерке армянина. Я отвлекаюсь от воспоминаний и концентрируюсь на разработке плана экспроприации денег у Овчинникова. В голове на основе информации, полученной от Саши, начинает оформляться план действий, дающий нам возможность провести операцию без лишнего шума. «Миха, ты не уснул случайно?» — не выдерживает Санек. «Нет». Открываю глаза и поворачиваюсь к ребятам. «Саш, а эта Верка по характеру точно прошмандовка?» «Ага». Расплылся в широкой улыбке бывший домушник. «Девка фигуристая, но слаба напередок. Перед любым красивым мужиком задом вертит. Ее уже треть деревни поимела. Но в основном те мужики, которые неплохо сохранились, и бабки за душой имеют. Алкашей в дырявых штанах она к себе не подпустит». «Отлично», — усмехаюсь, обводя довольным взглядом напряженно слушающих ребят. «Теперь я расскажу, что мы с вами сделаем».